развития. Обучающаяся, научающаяся организация – это та организация, которая имеет стратегию будущего. Это та организация, которая не боится тех изменений, которые наступят. Вот это те общие подходы, которые сейчас сформировались, которые, можно, которые сегодня используются с точки зрения организационного научения. Естественно, это молодое новое направление, и здесь нам потребовалось значительно меньше времени по сравнению с индивидуальным обучением для того, чтобы это понять. В этой связи давайте опять же посмотрим, насколько тот материал, те знания, которые мы использовали, могут оказаться вам полезны. И давайте опять сделаем те задания, которые мы сейчас будем предложим. А вы обсудите те способы разрешения проблемных ситуаций, о которых мы говорили, и те предложения, которые вы можете дать для решения тех кейсов, которые будут вам предложены. Итак, уважаемые коллеги, в течение нашего сегодняшнего занятия мы рассмотрели проблемы индивидуального и организационного научения. Мы проанализировали подходы к индивидуальному научению, когнитивный подход. Рассмотрели обучающиеся и научающиеся организации подхода Криса Арджириса и проблемы, тенденции, которые связаны с обучением людей в организациях. Проанализировали связи между индивидуальным обучением и обучающимися организациями и обрисовали перспективы развития научения и те задачи, те подходы, которые необходимо решать с точки зрения развития персонала и построения системы обучения. Главная задача, возникающая в данном аспекте, связана с тем, что необходимо иметь стратегический план развития организации, потому что обучение в этой организации строится исходя из этого плана. Те задачи, которые мы рассмотрели, дают общее представление о том, как можно решить проблему обучения в организации. Ответы на конкретные частные вопросы вы можете получить в той литературе, которая к вам прилагается. Спасибо большое.